Всеволод был одним из тех, кто изобретал, совершенствовал эти хитроумные кнопки, кто учил минеров их применять. Сам же он вместе с Егоровым, Павловым, Калачом, Резутто добился того, чтобы кнопки неизвлекаемости действовали безотказно, чтобы обнаруженные противником МЗД рвали в клочья пытавшихся проникнуть в их тайну вражеских саперов. Итак, прежде всего надо было выяснить, своя ли это мина. Не трогая ящика с механизмом, Клоков начал отгребать руками прикрывающий заряд грунт. Форма заряда, его обертка скажут многое. Вскоре показался парашютный шелк, перехваченный парашютными же стропами. Знакомая упаковка, знакомая вязка. Не могут они быть точно такими и у других. Своя мина, своя, с кнопками. Но почему в журнале учета отметили, что она сделала свое дело? Клоков догадался. Вероятно, где-то здесь, неподалеку от семафора, взорвалась чужая мина, причем в срок, совпадающий с заданным этой. Вот и записали, что сработала своя. А она вот где. Только и ждет, чтобы громыхнуть сокрушительной силой мгновенно воспламенившегося тола. Всеволод поднялся с насыпи, засунул руки в карманы и стал, не отрываясь, смотреть на парашютный шелк, на просмоленную стенку ящика. «Эй, Вовка!» — услышал Клоков голос Гриши Мыльникова и оглянулся. Товарищи почему-то называли Всеволода то Вовкой, то Володей. «Ну что там?» «Мина наша!» — ответил Клоков. «Бросай! Будем взрывать!» — крикнул Егоров. Всеволод отрицательно покачал головой и снова опустился на колени. Он вынул штык-тесак, достал из кармана гимнастерки и положил на шпалу маленькие ножницы. Пожалуй, пока можно обойтись и этими инструментами. А дальше? Не стоит думать, что будет дальше. Интересно, сколько же времени прошло? Он ничего еще не сделал, а эшелон где-то на ближнем перегоне. Между шпалой и крышкой ящика была небольшая щель, плотно заполненная грунтом. Кнопка, скорее всего, на крышке. Пальцами правой руки Всеволод начал понемногу сгребать с фанеры землю и гравий, предварительно прощупывая каждый миллиметр поверхности. Главная трудность заключалась в том, что кнопка неизвлекаемости – это, собственно, вовсе не кнопка. В крышку, днище или стенки минного механизма вставлена узкая трубка. В трубке утоплен пружинящий стерженек с поперечной металлической полоской на конце. Грунт удерживает стерженек в утопленном положении, но стоит стержню подняться, как нижняя металлическая полоска замкнет электроцепь. Мина будет приведена в готовность и при небольшом сотрясении взорвется. Клокову предстояло нащупать не выпуклость кнопки, а лишь отверстие трубочки с концом стержня. Он всегда учил минеров лучше обтачивать этот конец. Закреплять его обязательно на одном уровне с поверхностью доски, чтобы труднее было найти. Минеры действовали по его инструкции. Теперь Всеволод лишний раз в этом убедился. Пальцы его все прощупывали и прощупывали крышку, отгребали понемногу землю, но кнопки не было. Работать становилось все труднее. Зазор в 3-4 сантиметра между миной и шпалой не позволял свободно просунуть в него ладонь. Вдруг показался лежащий на доске краешек сухого древесного листа. Сильнее заколотилось сердце. Наверное, минер сначала накрыл отверстие трубки листочком, а потом присыпал сверху грунтом. Так сделал бы и сам Клоков. Еще осторожнее стал он продвигать пальцы дальше. Прощупал всю поверхность листка, но кнопки не оказалось. Где находится кнопка, знал только человек, установивший МЗД. Расположение кнопок произвольное. Зависит лишь от фантазии минера, который хочет, чтобы его снаряд, если окажется обнаруженным, не был бы извлечен. Где только не прилаживают партизаны смертоносные кнопки, желая обмануть врага. Вот почему у подрывников существует твердое правило, когда по каким-то особым, чрезвычайным причинам надо снять мину, делает это тот, кто монтировал и ставил ее. Теперь Клоков нарушал это правило, отлично зная, как опасно не только снимать, но и устанавливать МЗД, подготовленную другим. Однажды мина, смонтированная товарищем, чуть не взорвалась в руках Всеволода. Как-то осенью Резутто заболел, и Клоков отправился на операцию с его миной. Своей готовой не было. Уже на рельсах, заканчивая установку, он вытащил из заряда детонатор, сунул рядом в песок и начал проверять проводку. Кнопка неизвлекаемости была выключена, и вдруг раздался треск, сбоку взметнулся снопик искр, правую руку ожгла боль от впившихся песчинок. Сработала вторая кнопка неизвлекаемости, искусно скрытая в корпусе мины и незамеченная Клоковым. Он спас себя только тем, что вынул взрыватель из заряда. Но ведь мог бы в спешке и не вынуть.